приятных сновидений!» И с этими словами Том скрылся в палатке. Авери был заинтригован. В голосе Тома чувствовалось напряжение. А если добавить к этому странное замечание о личной жизни, складывалось впечатление, что Том хочет что-то скрыть. Но в той ситуации, в которой они оказались, ничто не может оставаться тайным. Рано или поздно все всплывет наружу. Скоро, даже слишком скоро, они на собственной шкуре познают все сильные и слабые стороны друг друга, взаимные привязанности и недостатки, маленькие личные тайны. И это тоже будет нагота, просто в другом смысле. Следующей сломалась Мэри, а вслед за ней отправила спать и Барбара. Его спутники находились от него всего в нескольких ярдах, и однако Авери почувствовал себя восхитительно, блаженно одиноким. Он немного дрожал от холода и удовольствия. Он подбросил дров в огонь и уселся поудобнее. Возможно, следует выйти из лагеря и посмотреть вокруг, не собирается ли кто-нибудь на них напасть. Но Авери тут же отказался от этой мысли. Ночь была такая темная, что в стороне от костра он ровным счетом ничего не увидит, а сам при этом станет прекрасным объектом для нападения. Нет уж, лучше сидеть и не рыпаться, положившись на изгородь и костер. Погруженный в свои мысли и воспоминания, Авери просидел у костра, наверное, минут 45, когда вдруг услышал шорох. Это Барбара, накинув на голое тело рубашку и слаксы, вылезала из палатки. «Не могу уснуть», — прошептала она. «Я пробовала и так, и этак. Ничего не помогает». Мэри-то уснула без проблем. Дрыхнет, словно дома. «Может, ты выпила слишком много виски?» — тоже шепотом предположил Авери. «Или мало», — улыбнулась Барбара. «Ричард, мне чертовски одинок. Сделай любезность. Подержи меня за руку. Это все, что мне сейчас нужно». Авери посмотрел на нее, затем нежно обнял за плечи и притянул Барбару к себе. Со вздохом облегчения она прижалась к нему. Так они и сидели, обнявшись. «Подумать только, — наконец прошептала Барбара, — что делает контакт с другим человеком? Я имею в виду реальный физический контакт. 10 минут назад я дрожала, словно туго натянутая струна, а теперь расслабилась. Но не слишком, я надеюсь? Нет, не слишком. — отозвалась Барбара, глядя на него как-то странно. — Все еще только начинается, и мы должны быть чертовски взрослыми, так? Авери не нашелся, что на это ответить, а Барбара только еще крепче прижалась к нему, и эта близость давала ему самому ощущение безопасности, словно где-то внутри медленно раскручивалась сжатая спираль пружины. И еще удивительнее и приятнее, что никакие сексуальные устремления не заслоняли этого чувства близости и взаимной необходимости. «Может, пойдешь обратно спать?» — спросил он через некоторое время. «Нет уж, спасибо», — пробормотала она. «Это куда лучше сна». Так они и сидели долгие-долгие часы, не разговаривая, почти не думая, просто наблюдая за огнем и слушая странные таинственные звуки ночи, накладывавшиеся на постоянный неумолчный шорох морского прибоя.